Гёте. Гёте Иоганн Вольфганг, 1749-1832, немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель. Гёте поистине можно считать баловнем счастья. Начиная с первых дней вступления на арену литературной деятельности и кончая годами творческого заката, не было ни одного события, которое могло бы омрачить безоблачное небо его жизни. Еще в юности он приобрел громкую поэтическую славу. В 30 лет сделался министром. За ним ухаживали. Его снисходительного взгляда домогались как милости. Даже появление его на свет сопровождалось необыкновенной удачей. Он должен был задохнуться и спасся только благодаря редкой случайности. Правда, однажды, в грустную минуту старости, он скажет, если свести к одному итогу действительно счастливые и безоблачные дни всей моей жизни, то много-много, если составится 4 недели. Но, конечно, это была шутка. Поэт был счастлив, и можно смело сказать, что если бы Поликрат был его современником, то не бросал бы своего перстня в воду, убедившись, что несчастья вовсе не нужны, чтобы сделать человека счастливым. Был ли Гёте счастлив также и в отношениях с женщинами? С внешней точки зрения – да. Если не считать Лопе де Вега, с любовными похождениями которого мы и познакомились выше, то германскому поэту придется отдать пальму первенства среди поэтов, пользовавшихся женским расположением. Можно было бы исписать целую страницу только одним перечнем имен, принадлежавших многочисленным владычицам его сердца. Добрый, красивый, гениальный. Он обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы влюблять в себя всякую женщину. К тому же он был необычайно влюбчив, и черта эта стала обнаруживаться в нем еще в раннем возрасте. Все это в совокупности делало то, что у солнца германской поэзии всегда появлялся спутник в образе миловидного создания, куда бы он ни приезжал, в какой бы круг незнакомых людей он ни забирался. Женщина была его идеалом, путеводной звездой, стихией. Она следовала за ним повсюду с первых дней и до конца жизни. Это ли не счастье? Гёте и его мать. В истории великих людей можно насчитать еще только один случай, когда величие человека было в такой степени связано с влиянием матери, как мы видим это на примере Гёте. Мать Гракхов. Как и она, Катарина Элизабет Гёте была уверена, что из ее ребенка выйдет со временем нечто выдающееся. И обладая мягким, ровным, но в то же время и энергичным характером, она всю силу воли, весь свой такт и ум употребила на то, чтобы довести сына до желанной цели. Она вышла замуж за человека, которого не любила, и сделалась матерью, когда ей было всего 18 лет. Но это не только ее не состарило, а наоборот, сделало молодой на всю жизнь. «Мы с Вольфгангом всегда были близки друг к другу», — говаривала она. Потому что оба были молоды. Тихое, радостное настроение никогда не покидало ее. Если какое-либо обстоятельство могло повлиять на ее спокойствие, она заботливо устраняла его. Слугам она приказала никогда не сообщать ей печальных новостей. А когда однажды Гёте заболел, никто не сообщил ей об этом, пока сын не выздоровел. «Я знала все», — сказала она впоследствии, — «но ничего не говорила, потому что всякий разговор о нем только бесполезно расстравлял бы рану моего сердца. Теперь же я готова говорить об этом сколько угодно». Следующий случай из детской жизни Гёте свидетельствует о невозмутимом спокойствии его матери. Том именно спокойствие, которое, перейдя к сыну, было впоследствии окрещено как олимпийское. Маленький Вольфганг забрался однажды в помещение, где хранилась посуда, и начал бросать ее на улицу, одобряемый веселым смехом товарищей, братьев Оксенштейнов, живших напротив. Посуды было перебито уже изрядное количество, когда вошла мать. Как бережливая хозяйка, она пришла в ужас, но это не помешало ей тотчас перейти в умиление при виде дорогого сынка, весело смеявшегося под такт разбиваемых тарелок, мисок и тому подобной кухонной утвари. Вечная невозмутимость матери, связанная с осмысленным, разумным отношением к воспитанию сына, сделала то, что и сам Гёте унаследовал все качества матери, засвидетельствовав это впоследствии в следующих стихах: «От матушки любовь моя к рассказам и веселью». Действительно, трудно сказать, кому больше была присуща любовь к рассказыванию сказок, Гёте или его матери. Сказки доставляли ей самой наслаждение. Я, говорила она, никогда не уставала слушать. Воздух, огонь, землю, воду я представляла в виде принцесс. Всем явлениям стихий придавала особый сказочный смысл и нередко сама верила вымыслам даже более, чем мои маленькие слушатели. Когда я рассказывала, Вольфганг смотрел на меня своими черными глазами. И если судьба кого-либо из его любимцев не соответствовала его ожиданиям, он был недоволен. Жилы напрягались у него на висках, и он глотал слезы. Часто прерывал он мои рассказы возгласами вроде следующего: «Но, маменька, ведь принцесса не выйдет замуж за скверного портного, если даже он и убьет великана». Когда по случаю позднего часа я откладывала окончание рассказа до следующего вечера, то он делал разные предположения о том, что будет далее, и это сильно подхлестывало мою фантазию. И если продолжение рассказа соответствовало его предположениям, он весь вспыхивал, и по одежде видно было, как сильно билось в это время юное сердце. Свои мысли о дальнейшей судьбе героев рассказа он поверял бабушке, у которой был любимцем. А та передавала мне, и я придумывала конец в соответствии с его мыслями. Надо было видеть, с каким энтузиазмом слушал Вольфганг, как его глаза сияли восторгом, когда предположения его оправдывались. Но роль матери Гёте не ограничивалась одними положительными моментами. Она выражалась иногда и в отрицательной деятельности там, где нужно было избавить будущего поэта от чьего-либо дурного влияния. Сказалось это особенно на отношениях к отцу Вольфганга, человеку суровому, педантичному, для которого все сводилось к сухой казенщине, не исключая даже такого сложного и не поддающегося рутине дела, как воспитание. Мать усердно ограждала сына от черствого закала отца, ведя с ним борьбу. И известен, например, такой случай. Отец Гёте не признавал из отечественных писателей никого, кроме таких знаменитостей, как Галлер, Дроллингер, Хагедор, Крамер и тому подобных писателей, давно уже канувших в лету. Больше же всего ненавидел он Клопштока с его Мессиадой, которая так сильно волновала уже в то время умы в Германии. Ненавидел главным образом за нерифмованные гекзаметры, составлявшие для него предмет ужаса. Мать Гёте, конечно, была иного мнения о Клопштоке, и сама, находясь под его влиянием, позаботилась, чтобы запретная книга попала в руки ее детей, Вольфганга и его сестры Корнелии. Нечего и говорить, что Вольфганг стал с увлечением поглощать запрещенную книгу и по целым часам просиживал вместе с сестрой за чтением преступных гекзаметров под охраной бдительного ока маменьки. Часто они декламировали. Однажды брат и сестра читали ту часть Мессиады, в которой сатана разговаривает с Андромалихом. Молодые люди, разделив роли, начали декламировать. Сначала тихо, потом, придя в экстаз, все громче и громче, пока, наконец, девушка, увлеченная патетическим местом, не крикнула на всю комнату: «О, я совсем разбит!» Отец в это время брился в соседней комнате, и крик этот до того испугал цирюльника, что он вылил мыльницу на фуфайку сурового советника. Тотчас же было произведено строжайшее следствие, обыск, запретная книга найдена, и преступники разоблачены. Гекзаметр, конечно, был немедленно изгнан из отцовского дома, что, однако, не помешало любящей матери достать втихомолку другой экземпляр. Мать Гёте, вся в следующем воспоминании приятельницы великого поэта Беттины. «В одно ясное зимнее утро, когда у меня собрались гости, — рассказывала ей мать Гёте, — Вольфганг предложил нам ехать на Майн, прибавив: «Ты, мама, ведь не видала катания на коньках?» Я надела свою кармазиновую шубку с большим шлейфом, застегивающуюся донизу золотыми пряжками, и мы поехали. Мой сынок тотчас принялся скользить, как стрела, между другими. Воздух подрумянил его щеки, и пудра осыпалась с его темных волос. Когда ему попалась на глаза моя кармазиновая шуба, он подлетел к карете, весело смеясь. «Ну, что тебе нужно?» — спрашиваю я. «Ведь тебе в карете не холодно, мама? Дай-ка мне свою бархатную шубу». «Уж не намерен ли ты надеть ее?» «Да, конечно, надену». Я сняла свою славную теплую шубу и отдала ему, а он, накинув на руку шлейф, побежал на лед, как настоящий сын богов. Ничего не могло быть прекраснее. От удовольствия я хлопала в ладоши, как теперь вижу его перебегающим из-под одной арки моста к другой, а ветер несет шлейф во всю его длину. Твоя мать была тогда на льду. Ей-то он и хотел понравиться. В Германии до сих пор благоговейно относятся к памяти Екатерины Гёте. И в родном ее городе, Франкфурте, во время празднования 150-летия со дня рождения великого поэта, собирались поставить ей памятник. То, что фрау Айя, как ее называли, заслуживает памятника, не сомневается никто из тех, кто читал и любил Гёте. Недаром один энтузиаст, поговорив с ней, воскликнул: «Теперь я понимаю, почему Гёте сделался великим человеком». Гёте и Гретхен. Но вот кончилось влияние матери. Гёте, став юношей, пустился в открытое море жизни. Тут-то на первых порах, имея всего 15 лет от роду, он опять столкнулся с женщиной. Но какая разница в чувствах? Там любовь и чистота. Здесь любовь и тайные греховные мысли. Тайные, потому что, несмотря на все свои выдающиеся способности, дававшие великому олимпийцу возможность быть выше своих сверстников на целую голову, в душе его не было еще тогда места для открытых чувственных порывов. В нем уже бродили страсти, но они были только легкой зыбью на гладкой поверхности моря, которому суждено было стать бурным только в будущем. Кто была Гретхен, которую многие считают первой любовью поэта? Некоторые биографы и комментаторы совершенно отрицают ее существование, думая, что это был просто плод юного воображения. Конечно, есть некоторая доля поэзии в подобном взгляде на жизнь. Гретхен — поэтический образ. Она преследовала Гёте в одни юности, сопровождала его мечты в зрелом возрасте, служила ему музой на старости лет, воплотившись в конце концов в образе чарующей фаустовской Гретхен, лучшей и симпатичнейшей из гётовских героинь, которую немцы так охотно возводят в национальный тип. Как видно, простора для предположений здесь много, но не легче ли признать свидетельство матери Гёте, которая сама часто говорила о Гретхен как о предмете первой любви ее сына? И в особенности автобиографию поэта, в которой он подробно распространяется об этой любви. Это тем более необходимо, что в самом факте нет ничего необыкновенного. Гёте рассказывает, что ему как-то пришлось очутиться в обществе веселых молодых людей, не брезговавших, как оказалось впоследствии, даже такими средствами, как подделка векселей, для того, чтобы добыть суммы, необходимые для кутежа. Между прочим, они доставляли ему заказы на стихи для разных торжественных случаев, свадеб, похорон и так далее, и вырученные деньги прокучивали вместе. На собраниях этих молодых людей Гёте и встретился с очаровательной блондинкой по имени Гретхен. Она была старше его на год или полтора. И хотя принимала поклонение молодого поэта, но не позволяла ему никаких фамильярностей. Так шло время. Однажды веселая компания засиделась за полночь. Гёте не мог вернуться домой, боясь отца, и остался с товарищами, тем более что и Гретхен была тут же. Долго разговаривали молодые люди, но, наконец, стали засыпать один за другим. Заснула и Гретхен, положив хорошенькую головку на плечо своего кавалера, который гордо и счастливо сидел, стараясь не двигаться, пока сам не заснул. На следующий день, утром, Гретхен была уже более ласкова с поэтом и даже нежно пожала ему руку. Казалось, сближение было обеспечено, как вдруг полиция узнала о проделках молодых людей. Началось дознание, пошли допросы, которые и расстроили все дело, так как Гретхен заявила на допросе, что действительно встречалась с Гёте и даже с удовольствием, но что она всегда смотрела на него, как на ребенка, и относилась к нему, как сестра к брату. Показания это оскорбила Вольфганга до глубины души. Он, несмотря на свои 15 лет, считавший себя взрослым, превратился вдруг в мальчика, на которого смотрят сверху вниз. Гёте плакал, сердился, негодовал и, конечно, прежде всего вырвал из своего сердца женщину, так беспощадно осмеявшую его лучшие чувства. Впоследствии он написал водевиль под названием «Соучастники», в основу которого положены впечатления первой любви. Произведение детское, слабое, неустойчивое, как и сама любовь, послужившая ему конвой. Гёте и Гретхен. Но как мимолетные увлечения юности с ее первыми снами и думами. Если бы Вольфгангу Гёте в пору первой любви сказали, что скоро наступит пора, когда он забудет свою очаровательную Гретхен во имя другой девушки, столь же прекрасной, но еще более близкой его сердцу, он, конечно, счел бы это оскорблением. Между тем, прошло всего 2 года, и то, что казалось раньше невозможным, сделалось свершившимся фактом. Случилось это уже в Лейпциге, куда Гёте уехал, чтобы стать студентом. В доме трактирщика Шонкопа собиралось за табльдотом общество молодых людей, в том числе и Гёте. Хозяин и хозяйка, очень милые люди, восседали тут же, а их очаровательная дочь хлопотала на кухне и подавала гостям вино. Это и была Анна Катарина, или попросту Кэтхен, которую Гёте, однако, в своей «Wahrheit und Dichtung meines Leibens» называет то Анхен, то Анетой. Ей было 19 лет, и о красоте ее можно составить понятие по письму Горна, одного из друзей Гёте. «Представь себе девушку, — пишет он, — хорошего, но не очень высокого роста, с круглым, приятным, хотя не особенно красивым, личиком, с непринужденными, милыми, очаровательными манерами. В ней много простоты и ни капли кокетства, притом она умна, хотя и не получила хорошего воспитания. Он ее очень любит и любит чистой любовью честного человека, хотя и знает, что она никогда не может быть его женой». Молодая девушка не могла остаться равнодушной к вздохам поэта, составившего себе уже тогда громкое имя. Она отвечает ему взаимностью. И между молодыми людьми начинают мало-помалу устанавливаться те отношения, которые характеризуют приближение более тесной дружбы. Вдруг с Вольфгангом происходит перемена. Из любви ли, по капризу ли своей подвижной и беспечной натуры он начинает мучить возлюбленную ревностью. Поводов нет, но это его мало тревожит, он создает поводы. Наконец, Кэтхен надоели все эти приступы ничем не оправдываемых подозрений, и она ушла от него. Это послужило отрезвлением для поэта, но было уже поздно. Кэтхен больше не возвращалась к Гёте. Как ни старался Гёте вернуть ее расположение, все было напрасно. Разрыв оказался полным. Только после этого Гёте почувствовал, как сильно любил девушку. Неслыханные душевные муки заставляли его даже искать забвения в вине и кутежах, чем он расстроил свое здоровье на долгое время. Чтобы восстановить силы, Гёте уехал домой, во Франкфурт, но образ очаровательной девушки последовал за ним и туда, тревожа его сон и не давая успокоения. Вдруг он узнает, что Кэтхен выходит замуж. И притом за человека, которого сам же познакомил с ней. Удар этот был слишком тяжел. Болезнь, легочное кровотечение, которое начала проходить, вновь обострилась. Он пишет своей возлюбленной трогательные письма. Говорит, что уедет подальше от нее, постарается вырвать ее окончательно из сердца, что она даже не должна ему отвечать. Но и в благородном порыве самоотвержения в душе его пробуждается сожаление о потерянном счастье. И перо чертит грустно задушевные строки: «Вы — мое счастье. Вы — единственная из женщин, которую я не мог назвать другом, потому что это слово слишком слабо в сравнении с тем, что я чувствую». Плодом любви Гёте к Кэтхен явилась пьеса «Хандра влюбленного», в героях которой нетрудно узнать самого Гёте и Кэтхен, и которые проводят время в беспрерывных ссорах. Это первое драматическое произведение Вольфганга, и значение его тем более велико, что оно свидетельствует о глубоком реализме великого человека, бравшего сюжетами для своих произведений события из своей жизни. Можно сказать, что все им написанное прошло предварительно через фильтр его души, и в этом отношении невольно хочется ему верить, когда он говорит: «Все мои произведения — только отрывки великой исповеди моей жизни».